Через два дня советские войска, перейдя в наступление, отбросили гитлеровцев. Только тогда открылась дверь ДОТа, и вышел, рыдая, Куприянов. Только что умер на его руках Иван Баблак. Петров и Бурлака погибли раньше. «Вот они здесь лежат, мои друзья», — тихо сказал Дмитрий Сергеевич, держа кепку в руках. «Но как же мне сказали, что сынок Ивана умер? Зачем?» «Тссс!» Рыбаков оттащил приятеля от братской могилы. Иван плакал, не скрывая и не стыдясь своих слез. Когда он немного успокоился, Рыбаков повел его в музей. Там под стеклом лежало заявление Ивана Баблака, окрашенное кровью героя. На другой день Иван Баблак был зачислен на судостроительный завод маляром, в цех коммунистического труда, мастером которого столько лет был старый судостроитель, коммунист Рыбаков. Родион Евграфович Баблак работал на этом же заводе заместителем главного инженера. Филипп Мальшит. Воздух сух и знойен, небо помутнело, чувствуется близость пустыни Сахары. Мы где-то в районе Зеленого мыса. Устойчиво дует северо-восточный пассат, освежая не то что тело, самую душу. На палубе толкотня, как на проспекте Ленина в нашем городе. Смех, говор, песни. Каждый занят своим делом, но успевает обмолвиться с товарищем пара веселых словечек. Одни до этого рейса работали на рыболовных или китобойных судах, это старые морские волки, другие – вчерашние школьники и ног под собой не чувствуют от радости, что попали на океанское судно. В штурманской рубке пыхтит над картами Фома Иванович Шалый, первый его рейс в океане. Я не раз заглядывал к нему в рубку. Иногда он улыбнется радушно и даст покурить из своей морской трубки. Рассказа от него не жди, молчалив феноменально, но слушает с удовольствием, хорошо слушает. А другой раз хмуро глянет из-за своих карт, планшетов, журналов, в которых записаны пеленги и забаты, время научных станций, и скажет: «Ты, Санди, того, иди, некогда». Обычный рабочий день в океане. Ученые заняты своей работой. Все они разбиты по отрядам, по 6-8 человек. Начальник нашего гидрологического отряда – Мальшит, старший научный сотрудник – Елизавета Николаевна Ефремова, жена Фомы Ивановича. Некоторые ее зовут просто Лизонька. Она не возражает. Старший инженер по приборам – Анатолий Бабушкин, грубоватый, но прямой, искренний человек. Три младших сотрудника – только в прошлом году закончивший институт. Они славные ребята, но уж слишком скалозубы, насмешливы. Самые молодые из ученых, а поотпустили себе бороды под Фиделя Кастро. И практикант-студент-заочник Александр Ружников – это я. Всего семеро. Работы у нас больше всех. Встаем в несусветную рань, когда больше всего хочется спать. И уже в 6 часов приступаем к наблюдениям. Океан хмур и заспан, небо еще заволочено облаками, утренний ветер срывает верхушки волн и обдает брызгами лицо, холодные капли попадают за воротник. Мы собираемся у наших лебедок, установленных по правому борту в носовой части судна, вблизи гидрологической лаборатории. Обмениваемся приветствиями, шутками. Елизавета Николаевна всегда ясна и светла. Никогда я не видел ее заспанной или с головной болью, не в духе, раздраженной. По-моему, она очень сильный душевно человек, мужественный. Она, видимо, счастлива. Но все-таки какая-то тень скользнет порой по ее смуглому лицу, потушит на минуту блеск светло-серых глаз и спрячется в уголках рта. Следы пережитого. У кого их нет, на лице или в сердце. Грохочет лебедка, змеится стальной трос. Мальчик не дает нам времени для раскачки.